Опасные заговорщики или невинные жертвы. Уже в феврале состоялись первые казни. К смерти были приговорены 5 человек. Среди них знаменитый полководец, князь Александр Борисович Горбатый, вместе с 17-летним сыном Петром. Но это было только началом. Люди с ужасом узнавали о все новых и новых заговорах и великих изменных делах тех, кто до сих пор исправно выходил на государеву службу, командовал войсками, одерживал победы. Курбский еще по поводу казней предопричных лет вопрошал царя: «Что провинили пред тобою, и чем прогневали тебя крестьянские предстатели? Не пригордые ли царство разорили, и подручны тебе их во всем сотворили? Не притвердые ли грады германские, ливонские, тщанием разума их от Бога тебе данны быша?» Сегодня мы не в состоянии ответить на вопрос, все ли заговоры были созданы царскими подручными в застенках, или хотя бы часть из них была реальной. Шли ли русские бояре покорно на плаху, или хоть кто-то из них пытался сопротивляться? У нас нет возможности определить вину или невиновность каждого отдельного человека из числа казненных. Ведь дошли до нас лишь глухие сведения, что государь на такого-то своего подданного опалился, велел его казнить за великие изменные дела, а то и просто велел казнить, и все, без объяснения причин. Сами же следственные дела, розыски не сохранились. Но и прочитай мы их, все равно не вышли бы из тупика. Ведь все показания за время следствия добывались только одним путем – пыткой. А ценность признаний, полученных от человека, подвешенного над огнем с вывернутыми суставами, со спиной, истерзанной ударами кнута и с твердой сыромятной кожи, приближается к нулю. Тем более, что мы знаем, как царь Иван буквально подсказывал обвинительные показания. До нас дошла запись, проведенного царем лично в январе 1574 года, допроса русских людей, вернувшихся из крымского плена. Несчастных под пыткой спрашивал царь: «Кто ж из бояр наших нам изменяют? Василий Умной, князь Борис Тулупов, Мстиславский, князь Федор Трубецкой, князь Иван Шуйский, Пронские, Хованские, Хворостинины, Микита Романов, князь Борис Серебряный». Многие из названных находились тут же, а один из них, Василий Умный Колычев, даже был главным распорядителем допроса. Так и видишь, как царь пальцем указывает подследственным на своих приближенных и спрашивает: «Этот, этот?» А в том, что кто-то из них обязательно изменник, царь заранее уверен. О заговорах против Ивана Грозного пишут и некоторые иностранцы. Уже упоминавшийся Генрих Штаден и померанский дворянин, живший в плену в России, Альберт Шлихтинг. Казалось бы, тем самым сведения о заговорах против царя подтверждаются. В самом деле и Штаден, и Шлихтинг крайне недоброжелательно относятся к царю Ивану, стараются подчеркнуть тиранический характер его правления. И уж если они признают, что царь казнил не невинных людей, а заговорщиков, то им как будто бы можно доверять. Примерно так рассуждали многие историки. Однако, анализируя сообщения иностранцев, необходимо поставить перед собой по меньшей мере два вопроса. Какую цель преследовали авторы этих сочинений и какой информацией они располагали? Ни Штаден, ни Шлихтинг не участвовали непосредственно в расследовании изменных дел, а лишь слышали то, что официально объявлялось о вине казненных. Никаких других источников информации у них быть не могло. Нельзя же в самом деле предполагать, что заговорщики, если они были, настолько потеряли голову, что посвятили в свои планы безвестных немцев, не обладавших никаким влиянием. Не менее невероятно, чтобы русские люди, боявшиеся в обстановке всеобщего страха подвергнуть сомнению официальную версию в разговорах с друзьями, решились пойти на это в беседе с иностранцем. Вместе с тем, целям, которые ставили перед собой авторы, вполне отвечала официальная ложь правительства о вине казненных. Шлихтинг писал свое сочинение по заказу тех кругов в Речи Посполитой, объединившиеся в 1569 году Великое княжество Литовское и Польша, которые настаивали на продолжении войны с Россией. Поэтому он стремился показать слабость России, доказать, что стоит пойти в решительный поход, как все подданные отшатнутся от царя-тирана и охотно перейдут под власть короля. Характерны в этом отношении такие слова Шлихтинга. «Кроме опричников никто не расположен к тирану. Если бы его подданные только знали, у кого они найдут безопасность, они, наверное, бы отпали от него. Когда 3 года тому назад Ваше Королевское Величество были в походе, то много знатных лиц, приблизительно 30 человек, письменно обязались, что передали бы великого князя вместе с его опричниками в руки Вашего Королевского Величества, если бы только Ваше Королевское Величество двинулись на страну. Но лишь только в Москве узнали, что Ваше Королевское Величество только отступали, то многие пали духом». Шлихтинг таким образом как бы призывает короля: «Смелее, вперед, на Москву, победа будет легкой». Другой автор, Генрих Штаден, опричник, бежавший вскоре после отмены опричнины из России, составил план, как завоевать русскую землю, и подал его императору Рудольфу II. Тот, кто представляет такой проект на рассмотрение имперского сейма, должен доказать, что эта операция осуществима, показать внутреннюю слабость России. И автобиография Штадена, и составленное им описание страны – лишь приложение к главному, к плану завоевания России. И опять-таки официальные сообщения о бесчисленных заговорах приходятся Штадену как нельзя более кстати. Вот почему иностранные известия о заговорах не более достоверны, чем русские официальные сообщения.